Артефактор. Книга 3. Зеркало силы. Глава 1. Обратите внимание, это третья книга цикла «Артефактор». Первая тут. HTTPS Outhartaday Work 350-2056. Сенатор задумчиво курил в небо, следя за полетом дыма. Тот, в безветренную погоду, медленно таял над нашими головами. «Ты же знаешь про Императорскую магическую академию?» Наконец спросил Христофор Георгиевич, переводя взгляд на меня, и сразу же добавил. «Это риторический вопрос, Саша. Академия за последние годы сильно расширилась. Император специальным указом велел принимать туда не только благородных, но и простой люд. Меня миновало обучение в этом заведении. Общую подготовку дал лицей, по всем возможным наукам. Дальнейшее обучение уже зависело от множества факторов. Артефакторику тоже изучали в Императорской академии, как и прочие законные направления магии. В моем случае был учитель на несколько порядков лучше, мой дед. Его в свое время звали преподавать, но он отказался. И это был наилучший вариант, так как в академии предмет вел слабый артефактор. Князь Левандовский, насколько я помнил, патриарх отзывался о его светлости нелестно. Как раз по причине того, что князь дар имел посредственный, развиваться не особо желал, зато должности и регалии любил. А в связи с тем, что артефакторы были редкими магами, его учительская деятельность оплачивалась очень щедро. В общем, когда речь зашла о моем обучении, Лука Иванович категорически отказался отправлять меня в академию и занялся мной сам. К тому же для артефактора всегда найдется работа и место. Это, впрочем, магам академия нужна была как для налаживания связей, так и для демонстрации всему обществу своих умений. Поэтому многие знатные отпрыски отправлялись туда, несмотря на возможность оплачивать лучших учителей на дому. Эдакий парад одаренных. Но новость про расширение аудитории академии меня обрадовала. Как по мне, император сделал очень умный ход. Пусть верность правителю и вкладывалась в умы с малых лет, но семейные приоритеты порой ставились выше. Что же касается безродных или бастардов, то такая возможность сильно повышала их лояльность и верность трону. Да и чисто по-человечески, я считал, что это правильнее. Как ты знаешь, продолжал сенатор, чтобы определить способности одаренного, используется специальный артефакт. В академии установлен один из самых сильных и точных. Изготовлен он 1,5 века тому назад, с участием твоего предка. Кстати говоря, тогда над зеркалом работало сразу несколько артефакторов. Зеркалом, да, артефакт выполнен в виде ростового зеркала. Весьма поэтично. Смотрящий в него видит все про себя. Отражение будущей силы. Да, звучит красиво, согласился я. Я уже догадался, что за проблема возникла, но позволил Христофору Георгиевичу рассказать все самому. Ректор Императорской академии, как раз тот самый друг, про которого речь, Драговитряпушкин. Удивился я не имени распорядителя учебного заведения, а отсутствию титула. Такие посты простые люди обычно не занимали. Да-да, ты все правильно понял, Воронцов заметил мою реакцию. Драговит баснословно богат, но беститульный. Собственно, он на работу в академию пошел, чтобы выслужиться и получить баронство, а то и графство, за особые заслуги. А они есть, уж поверь. Привязался он к месту, теперь для него это не просто работа, а настоящее призвание. Ну и, безусловно, возможность стать дворянином. И какие же у него проблемы? Я решил подыграть графу. Зеркало не работает, он подтвердил мои догадки. Его сломали. Ну, если это происки недоброжелателей. Артефакт сломал сын Драговита, вздохнув, сообщил сенатор. Так что если об этом узнают, то Ряпушкина выгонит с позором, как и его сына. Он как раз из тех, кто поступил в академию по новому указу. Мало того, это происшествие используют для того, чтобы попытаться отменить указ. А это точно сделал его сын, было похоже как раз на инсценировку. Да, Александр, точно, он сам признался. Собственно, если бы Тихослав не пришел к отцу, то выяснилось бы это лишь на вступительных испытаниях. А они начнутся в середине лета, то есть уже скоро. Да уж, это проблема. Драговит в отчаянном положении, как сам понимаешь. Официальный запрос он сделать не может, сразу выяснит обстоятельства поломки. Неофициально, боится огласки. Недругов у него полно, особенно среди знати. Мало кому нравится, что их отпрысками командует безродный. Так это неофициально, уточнил я. На самом деле, законность меня волновала мало, но надо было понимать, к чему готовиться. Неофициально, но заказ будет оформлен по всем правилам, только как частный. Такое как раз возможно провернуть. Твою работу с артефактом вряд ли удастся скрыть, Ну а там уже по факту проблемы не будет. Зато будет рвение ректора решить все за свой счет. Удивительно, как даже из такой ситуации можно получить выгоду. Хватка у Ряпушкина что надо. Мне всегда нравились такие люди. Тонут, но не сдаются. Это хорошо. И за оплату не волнуйся. Денег, как я уже говорил, у Драговита очень много. Так что твои услуги он оценит по достоинству. Это тоже хорошо, задумчиво протянул я. Но мне, конечно же, сначала нужно взглянуть на артефакт. Работа полуторавековой давности, да еще и совместными усилиями нескольких мастеров. Интересный вызов. Я согласился бы лишь ради этого. А как этот Тихослав смог сломать зеркало? Разбил что ли? Мне стало интересно, каким образом возможно повредить столь мощное устройство. Это ты у него самого спросишь. Я таких подробностей не знаю. А что у него за дар? Менталист он, вроде как талантливый, судя по словам Драговита. Ну так что, Александр, возьмешься? Воронцов взглянул в сторону особняка. Мы уже долго беседовали, и пора было возвращаться. Возьмусь. Только не говорите, что мне придется идти учиться в академию под прикрытием, пошутил я. Боже упаси, испугался сенатор. Не надо тебе этого. Все-таки не до конца поверил, что не вернусь к прежнему образу жизни. Меня это не задело. Так кутить, как молодой Вознесенский, не каждому дано. Тут и спустя многие годы останется легкая степень недоверия. Я пришлю тебе номер Ряпушкина. Договоришься о встрече, когда тебе удобно будет, сказал граф, постукивая ладонью по трубке. Его предупрежу. Драговит, а по отчеству как? Я не сомневался, что услышу еще одно необычное имя. Ижиславович, не разочаровал меня Воронцов и зачем-то объяснил. Семейные традиции у них такие. Не самая обычная семья, судя по всему. Интересно, а супругов они тоже по именам подбирают? Нелегко Тихославу тогда придется. Сейчас встретить девушку со старинным именем так же маловероятно, как стать универсалом. Мы вернулись к столу и продолжили праздновать. Дед только взглянул на меня с любопытством, понял, о чем мы могли беседовать с Воронцовым. Я ему кивнул, и патриарх довольно улыбнулся. Сидели почти до самого рассвета. Прохор задремал прямо в кресле и похрапывал. Но каждый раз, как его будили и предлагали пойти в кровать, старик заявлял, что спать он не хочет, и минут пять после этого активно участвовал в разговоре, после чего снова засыпал. Вечер получился чудесным, теплым, домашним и спокойным. С новым заказом я решил не торопиться, до вступительных испытаний времени полно. Отдохну, наберусь сил и возьмусь, а пока займусь своими делами. Я обернулся на темный дом. Уже завтра снова поднимется строительный шум, займутся фасадом и моим крылом. Пока же особняк будто тоже сладко дремал. Я прикинул, куда можно пристроить вторую лабораторию. Пофантазировал, что и как там устрою. А вот в том углу сада можно выкопать еще один пруд, сделать еще один выход из своего крыла и устраивать там утреннее кофепитие. Только крышу нужно, беседку поставлю. Меня разбудил Лука Иванович, тряся за плечо. «Давай уже в кровать», — усмехался он. «Уж не знаю, что тебе такое приятное снилось», — так улыбался, «но досмотришь дома». Я сонно огляделся. Огни погасили, а гости уже разошлись. Кто-то даже со стола успел прибрать, а меня заботливо укрыть пледом. «Досмотрю», — пообещал я, — «и воплощу, обязательно». Дед как-то странно на меня посмотрел и нравоучительно произнес: «Живую тебе девицу надо, Саша, настоящую». Я промолчал. Не дай бог он назаботится тем, чтобы меня женить, а у меня еще лаборатория не построена, и оранжерея не посажена. Если на свете есть что-то прекраснее, чем выспаться от души и проснуться с мыслью, что тебе никуда не надо, то я такого даже не знаю, разве что вкусно поесть. Спалось мне так хорошо, что проснулся я с ощущением, что прошло несколько дней. За окном было пасмурно, но и это меня обрадовало. А когда всему так радуешься, обязательно что-то случается. Закон природы, с ним не поспоришь. Звук работы перфоратора ворвался в мой радужный мир и сразу же добрался до глубин мозга. Следом в строительную симфонию вплелись стук молотка и грохот выгружаемых досок, сопровождаемый руганью грузчиков. Под этот шум я спустился на первый этаж и застал удивительную картину на кухне. Прохор снова общался со своим телефоном, но на этот раз рядом стоял призрак и подсказывал. «Да говорюшь, жемчуга ей пообещай», — раздраженно говорил призрак. «Они все падки до побрякушек. Еще шубу соболиную и самовар. Да ну на кой ей шуба, ваше сиятельство?» Прохор явно был на грани. «Лето на дворе. У меня возникли вопросы скорее насчет самовара, но более насущный был другой. «Что случилось, молодой господин?» Слуга бросился ко мне, протягивая устройство. «Стыдоба говорить такое, но баба с утра самого заладила что-то срамное». Старик замялся, зато предок горделиво выдвинулся вперед и сообщил: «Прописку, чега». У меня глаза на лоб полезли от такого поворота. Я выхватил телефон и нажал голосовой ввод. «Для продолжения работы требуется оплатить подписку», — монотонно заявил женский голос. Я вздохнул и посмотрел на двух знатоков женщин, осуждающе покачав головой. Мое возмущение неприличным поведением мобильника тут же испарилось. Быстро зашел в свое банковское приложение, открыл новый счет на имя Прохора и привязал к его номеру. «Деньги поступили», — елейным голоском сообщила баба. «Чего пожелаете, господин?» «Во», — заключил слуга, — «говорю ж, как настоящая. Как только средства появились, так ласковая стала. Пока они вдвоем с призраком наперебой заказывали что-то из продуктов, я сварил себе кофе и вышел на улицу. Тут было еще более шумно. Я дошел до лаборатории и с удивлением обнаружил, что она заперта изнутри. На мой стук открыл дед. Патриарх высунул наружу одну голову и сообщил: «Еще пару часов нужно. Доработай сколько хочешь. Мне только накопитель нужен, со стихией воздуха». «А, сейчас», — ответил Лука Иванович и скрылся. Я услышал, как он снова заперся на ключ. Вот теперь мне стало любопытно, что же он там такое делает, настолько секретное. Через минуту дверь открылась, и появилась рука со склянкой. Едва я взял накопитель, как снова очутился у запертого входа. «И тебе доброго утра», — не стал по этому поводу переживать я. Мне хотелось насладиться кофе, поэтому я занялся расточительством. Всю силу вложил в воздушную стену. Звуки стройки тут же стихли, отраженные в другую сторону. Там как раз находился пустующий особняк, так что страдать будет некому. Сторож и без того всегда с берушами ходил, почтальон постоянно не мог его дозваться. Начал накрапывать дождик. Я сходил за еще одним накопителем и создал воздушную крышу у себя над головой. Устроился у пруда, пил кофе и глядел на водную рябь. Мир под моим напором сдался, так что больше меня ничто не отвлекало. Дед вышел только к обеду. Усталый и бледный, он даже на газеты не взглянул. Отменный борщ съел, не заметив. Я начал волноваться. Одно дело увлекаться, совсем другое — изводить себя до такого состояния. Так что я нарушил этикет и спросил прямо: «Лука Иванович, у тебя все в порядке?» «Да ерунда какая-то, Саша», — патриарх наморщил нос и потер его. «Ничего не понимаю. Простейшее плетение не дается. Все перепроверил уже несколько раз. Ну, нигде ошибки быть не может. Хочешь, я взгляну?» — осторожно предложил я. «Нет», — дед резко мотнул головой. «Отдохну и со свежей головой пересмотрю всю схему. Я должен сам разобраться, что с ней не так, Саша». «Хорошо», — согласился я с сожалением. Но так действительно бывало. Когда очень долго работаешь над созданием схемы, перестаешь замечать очевидное упущение. Иногда стоит отвлечься, чтобы потом сразу найти ошибку. Если у него снова не получится, то нарушу еще одно правило: не лезть в чужую работу без спросу. Но здоровье патриарха мне было дороже. Прибытие лекаря после обеда пришлось как нельзя кстати. Я попросил его немного подбодрить Луку Ивановича, влить побольше жизненной силы. Целитель лучше понимал в этом деле, так что я решил довериться мастеру. После короткого скандала Прохора все же уговорили восстановить зрение. Я его не предупреждал, знал, что наотрез откажется. Процедура не заняла много времени, никаких болезней у боевого старика не было, так что все решилось быстро. Слуга же, упорно не хотевший открывать глаза по окончании, когда все же сделал это, то вдруг прослезился. «Так бывает после излечения», — деликатно объяснил эскулап. «Эффект работы магии». «Да-да», — старик утирал слезы и часто моргал, оглядывая все вокруг, как в первый раз. «Магическое это». Я просто его крепко обнял и поклялся себе мысленно, что никакая хворь старика не одолеет. Ни одного, ни другого. Мастер-целитель отправился к патриарху и пробыл у него не менее часа, к концу которого я уже извелся, потому как обычное обследование у магов жизни занимало минут 5, ну 10. В то, что они вдруг решили завести светскую беседу и за ней проводят время, я не верил. Чуть не попросил призрака пойти и посмотреть, что там происходит. Лекарь вернулся и первым делом осушил графин с водой. Я присмотрелся. Он был полностью измотан. Отдал всю силу, без остатка. «Павел Федорович», — с тревогой спросил я. «Извините, жажда одолела», — мужчина устало опустился на стул. «Да черт с ней, с водой. Что происходит? «Ваше сиятельство», — Эскулап замялся, не решаясь принести дурные вести, «боюсь, что дела плохи. У Луки Ивановича начался процесс угасания дара, на меня словно ушат ледяной воды вылили. Самая страшная болезнь для мага – угасание дара. Вместе с магией уходила жизнь и разум, превращая могущественного человека в беспомощного и слабоумного. Стадия начальная, обратимая, лекарь весь съежился, до того ему было неприятно сообщать мне диагноз. Хорошо, что его сиятельство занялся работой, иначе могли бы упустить, а потом уже было бы поздно. Я сделал что мог, но мне не под силу остановить угасание. Кому под силу? Я подобрался и выдохнул. Нужно просто найти решение. Высокоранговому магу. Второй, а лучше первый ранг, Александр Лукич. И процедура очень дорогая. Это не важно, я отмахнулся. Вы знаете, где такого найти? В императорской лечебнице разве что. Только туда так просто не попасть, разве что по рекомендации самого императора. Дайте адрес. Нужно будет, получу бумагу от императора. Похищу этого целителя, в конце концов. Главное, что есть способ, остальное – мелочи. Сколько у него времени? Я уже прикидывал в уме, что будет быстрее, проникнуть в императорский дворец или в лечебницу. Пока время есть, Эскулап, увидев мою решимость, даже слегка улыбнулся. По самым неутешительным прогнозам полгода, в лучшем случае год, у меня камень с души упал. Ну вот нельзя было с этого начать, я же представил, что уже завтра дед с ума сойдет. Лекари, конечно, совершенно не умели расставлять приоритеты в беседах о болезнях. За полгода я горы сверну, не то что уговорю одного мага помочь, а на самом деле сверну гораздо раньше. Извините, мне надо отойти, я резко поднялся и быстро вышел. Торопился я в спальню к патриарху. Раз уж я себе накрутил, представляю, что у него в голове происходит. Дед лежал в кровати и безучастно смотрел в окно. На звук открывающейся двери он даже не обернулся, просто равнодушно произнес: «Оставь меня». «Вот уж нет». Я подошел и сел на край кровати. «Мы это уже проходили, Лука Иванович». «Вот именно, так что второй раз не сработает, Саша», — старик упорно изображал смиренного со своей участью. «Я что-то не понял. По какой причине ты вдруг подумал, что я не справлюсь с такой ерундой?» — возмутился я. Патриарх медленно повернул голову и посмотрел мне в глаза. «Ерундой?» — он тоже завелся, а говорил, что не сработает. Я улыбнулся. «Конечно, ерундой, и я уже знаю, что делать. Так что если ты снова собрался умирать, то разочарую тебя, ничего не получится. Ты у меня еще женишься. А это на кой?» Дед окончательно пришел в себя. «А чтобы было кому за тобой приглядывать, а то на миг одного оставишь, сразу на тот свет собираешься. Не надоело еще? Шутки у тебя дурацкие, Саша», — проворчал он и сел. «Ладно, рассказывай свой план». Глава 2. План у меня был простой и крайне эффективный. Починить артефакт для ректора Императорской Академии и оплатить исцеление патриарха. Остальное уже детали, решаемые в процессе. Как проникнуть в императорскую лечебницу, как убедить лекаря взяться за лечение, как все это провернуть, не привлекая внимания жандармов. Но деду я сказал еще проще. «Я все устрою, а ты отдыхай». «Вот еще». Лука Иванович решительно поднялся. «Не буду я в постели валяться». Напоминать ему, что буквально минуту назад он этим и собирался заниматься, я вежливо не стал. «Чем помочь, Саша, говори». «Свяжись с Христофором Георгиевичем», — немного подумав, ответил я. «Возможно, у него есть связи, чтобы устроить визит в лечебницу». Деду идея не очень понравилась, не любил он в слабостях признаваться, но в итоге он согласно кивнул, тяжело вздохнув. Все же Воронцов друг семьи, а не просто какой-то знакомый. Стоило попробовать легкий путь, прежде чем переходить к сложным. «Ты только Прохору не говори, хорошо?» — попросил патриарх. «Не надо его волновать, он же изведется, опекать чрезмерно начнет». «Не скажу», — пообещал я, — «и Павла Федоровича попрошу молчать». «Спасибо, Саша», — поблагодарил меня дед явно не только за это. «Вот ведь как забавно оборачивается. Еще недавно я заботился о тебе, а теперь все наоборот». «Так и должно быть», — уверенно ответил я. «Ну все, иди». Лука Иванович шутливо нахмурился, но глаза его при этом блестели. «Распорядись, чтобы на ужин рыбу подали, только нормальную, нашу». «Хорошо», — я улыбнулся ему и откланялся, после чего переговорил с лекарем и его попросил узнать по своим каналам, Может, как-то возможно пробиться к высокоранговому магу законным путем. Мне бы одной короткой беседы хватило. Ведь ясно, что дело не в деньгах. Точнее, не только в них. У магов такого уровня проблем с клиентами не бывает. Но зато могут быть вполне обычные человеческие, которые может решить артефакт. Например, уникальный, отличный артефакт. Так что я был уверен, что смогу заинтересовать того, у кого финансовый вопрос не стоит ребром. Павла Федоровича я оставил отдыхать в гостиной. Целитель не пожалел силы, чтобы помочь деду. Так что и я не пожалел с оплатой его услуг и простейшей любезности в виде удобного дивана, воды и еды. Больше не откладывая, вызвал моего нового заказчика. «Слушаю вас», — ответил ректор хорошо поставленным спокойным голосом. «Драговит Ижеславович, вас беспокоит граф Александр Вознесенский. Доброго дня, ваше сиятельство». Его тон ничуть не изменился. «Рад, что вы так быстро отозвались. Вы желаете назначить встречу?» «Да, в какое время вам будет удобно?» «Я подъеду сразу в академию». «Когда вам будет удобно?» Даже учтивость у него выходила очень официальной. Я взглянул на часы. До ужина еще было полно времени. «Как насчет сегодня?» «Допустим, через час. Не возражаю. Я на месте, вас встретит у ворот». Он отключился, не прощаясь. Я задумчиво посмотрел на телефон. Не похож он на человека, обеспокоенного сложной ситуацией. Конечно, может, ректор просто обладатель на редкость крепких нервов. В таком случае это к лучшему. По крайней мере, этот в обморок не станет падать. К визиту я подготовился тщательно. Императорская академия почти как императорский дворец, и одеваться пришлось соответствующе. Строгий темно-синий костюм из облегченного материала для летней погоды, ботинки, запонки с гербом, шелковый платок с фамильной вышивкой в нагрудный карман. Галстук в это время года и суток допускалось не носить. Дополнил образ зонт-трость с деревянной ручкой, украшенной головой льва. Внутри находился тонкий длинный клинок. Мысленным сигналом механизм отщелкивал основную часть, оставляя в руке опасное оружие. Вознесенский-старший сделал несколько таких. Даже не артефакт, простейшее устройство с двумя видами сил, ментальное и природное. Главное, что как ни крути и что ни нажимай, скрытое оружие было не обнаружить. Удобный аксессуар. Такси я вызвал дворянское. Индраджит домчал бы меня в два раза быстрее, но автомобиль такого класса вызовет ненужные пересуды. Я улыбнулся, вспомнив индуса, и подумал, что можно рассмотреть его в качестве личного шофера, когда приобрету машину. С моими разъездами в этом уже появлялся смысл. Главная столичная магическая академия занимала одно из ключевых мест в центре города. Аничков дворец фасадом выходил на прилегающий к нему сад, за оградой которого находился Екатерининский сквер и далее публичная библиотека. Учебные корпуса же были обращены к фонтанке и знаменитому мосту с укрощаемыми конями. С ними было связано множество примет, из-за чего скульптуры периодически служили поводом для публичных скандалов. Например, как раз среди студентов академии ходило мнение, что если перед экзаменами потереть причинные места коней, то обязательно ждет удача. Поэтому прогуливающиеся по мосту не могли не заметить сияющие от множества прикосновений тестикулы. Как только с этим не пытались бороться, но ничего не помогало против находчивых студентов. Защитные составы, отпугивающие устройства, караул, все умудрялись обойти страждущие везение студенты. Против веры в несбыточное даже магия была устоять не в силах. Путь как раз пролегал по скандальному мосту, в объезд перекрытой части Невского проспекта. Там устроили пешие гуляния, началась неделя празднования дня рождения его императорского величества. Я наклонил голову, разглядывая скульптуры, и улыбнулся. Негласный символ столицы по-прежнему ярко выделялся на фоне темной бронзы. Автомобиль притормозил у высоких ажурных ворот. Как и обещал ректор, возле них меня ожидали. Долговязый парень в форме учащегося расхаживал перед калиткой, поглядывая на часы. Я тоже посмотрел, прибыл чуть раньше, как и планировал. Граф Вознесенский, провожатый, задал вопрос скорее утвердительно, окинув меня оценивающим взглядом. «А вы?» – нахмурился я. Ох, его лицо мгновенно покраснело, так быстро, что я подивился подобной способности. «Извините, ваше сиятельство, Матвей Аверин, студент третьего курса алхимического факультета. Рад знакомству, Матвей». Я протянул руку, которую студент пожал с опаской. «Это и правда вы?» – выдал Аверин и снова принялся извиняться. «Простите, я ничего такого не имел в виду. Слухи ходят, а вас 2 года не видели». «Естественно, Слава знатного гуляки не могла обойти стороной учащихся. Уж кто знал толк в пирушках, так это студенты. Часть обучающего процесса, можно сказать. Это и правда я вопросительно взглянул на ограду. Ох, извините, и извините, что постоянно извиняюсь. Матвей умолк, сообразив, что говорит, и молча открыл вход. Махнул карточкой пропуском стражам по ту сторону и жестом показал путь. Сад, густой и пышный, благоухал на все лады. На газонах распахнулись огромные пионы, над ними жужжали шмели, а откуда-то раздавалось журчание фонтана. Шум Невского проспекта сюда почти не проникал, явно стояли приглушающие амулеты, а из-за высоты деревьев складывалось впечатление, что находишься где-то за пределами городской черты, а не посреди оживленного многомиллионного города. Мы шли по утрамбованной песчаной дорожке мимо пустых скамеек. Летние каникулы уже начались, и мало кто из учащихся оставался для дополнительных занятий или практики. Совсем скоро тут будет не протолкнуться. Желающие поступить в лучшие учебные заведения съедутся со всей империи. Доходные дома в округе наполнятся шумными молодыми жильцами, а кони снова будут смиренно терпеть их веру в удачу. Мне даже на миг захотелось очутиться среди студентов, до того тут была приятная атмосфера, словно сама жизнь витала вокруг, вместе с запахами цветов и скошенной травы. Дворец не сильно возвышался над садом. 4 этажа, классическая строгая архитектура и высокий арочный подъезд. Внутри бывшая императорская резиденция впечатляла куда больше. Мрамор, лепнина на высоченных потолках, сверкающий хрусталь внушительных люстр, паркет из темного дуба, ковровые дорожки на лестницах. Каждый закуток украшала статуя или растение. Повсюду расставлены кушетки на изогнутых ножках с сиденьями, обтянутыми красным бархатом. Тут студентов не вынуждали стоять между парами. В общем, все для комфорта и привычной роскошной обстановки юных аристократов. Не сравнить с лицеем, больше похожим на монастырь. Кабинет управляющего этой роскошью находился на верхнем этаже. Матвей, так и не решившись нарушить молчание, проводил к самым дверям и удалился, поклонившись. Я постучал и, дождавшись приглушенного «войдите», с трудом открыл тяжеленную дверь. 4 метра высотой, не меньше. Мужчина с необычным именем Драговид стоял возле стола, скрестив руки на груди. Орлиный нос, резкие черты лица, словно из камня высеченные, и такие яркие голубые глаза, что казались ненастоящими. Подтянутый, высокий и прямой, как палка. Возле глаз и в уголках губ глубокие морщины, не такой и безэмоциональный. Еще я отметил легкую небрежность прически и нервное постукивание пальцами. Александр Лукич, он протянул руку. Его пожатие было уверенным и сильным. Драговид Ижеславович. Что-то дрогнуло в его безупречном лице, будто тень пробежалась. Я выжидающе смотрел на него, не совсем понимая его реакции. При ректоре находился мощный экранирующий амулет. Впрочем, многое и без магии можно понять, если внимательно наблюдать. Не ожидал, что вы, Драговид замялся, так молоды, ваше сиятельство. Вот в чем дело. Я улыбнулся. Мой нынешний возраст был немногим больше, чем у его подопечных. Нелегко ему, видимо, было принять, что именно я помогу решить его проблему. Ну, молодость не болезнь, со временем сама проходит. Если того хочется, конечно же, надеюсь, это вам не помешает, ответил я спокойно. Это значительно облегчит мою работу. Конечно, ваше сиятельство, не помешает, опомнился ректор. Просто неожиданно. Впрочем, мнению Христофора Георгиевича я полностью доверяю, а он на вас отзывался весьма лестно. Я бы сказал слишком, если бы не знал его так давно. Он пригласительным жестом указал на кресло возле окна и сам сел в соседнее. Отсюда была видна крыша императорского театра с колесницей на фронтоне и часть библиотеки, и покачивающиеся кроны деревьев сада. «Желаете чаю или кофе?» – предложил Драговид. «Благодарю, но я бы предпочел перейти сразу к делу». «Это хорошо», – мужчина почти оживился, по крайней мере в его холодных глазах промелькнуло одобрение. «Что вам требуется?» «Помимо доступа к зеркалу, разумеется, мне бы хотелось поговорить с вашим сыном. Это действительно необходимо», — уточнил он и снова проявил эмоцию, губы на мгновение поджались. «Да, я должен знать все подробности о том, что именно он сделал, и от него», — опередил я ректора, который явно собирался сам рассказать. «Хорошо, Тихослав сейчас находится в специализированном летнем лагере в пригороде Санкт-Петербурга. Я смогу организовать вашу встречу. Правила там строгие, так что раньше завтрашнего вечера не получится. Понятно, отправил отпрыска в качестве наказания в закрытую военную школу. Как по мне, такое помогало разве что тщательнее скрывать проступки. И теперь парень вряд ли будет сговорчивым, уж скорее обозленным. Ведь, если верить словам сенатора, она сам пришел и признался, а ему за это вот такая благодарность. Ну ничего, разговорю. Будьте любезны, я скрыл раздражение. Договоритесь на завтра. Что-то еще. Теперь мне бы хотелось взглянуть на артефакт. Для церемонии определения дара зал выбрали один из самых торжественных. С одной стороны окна в пол, выходящие на сад, с другой ряд постаментов с бюстами самых выдающихся выпускников. Ростовый портрет императора, на котором правитель с надеждой смотрел вдаль, а напротив императрица, с ласковой улыбкой и порхающим над ней ангелочком. Помещение было надежно защищено, Драговид деактивировал несколько контуров, прежде чем вы вошли. Интересно, как их обошел парень. Зеркало тут смотрелось чужеродно. Толстая деревянная рама с растительными орнаментами потрескалась от времени. Сама зеркальная поверхность помутнела и местами на ней темнели пятна. Под пристальным взглядом ректора я приблизился и осторожно прикоснулся, прикрывая глаза, и тут же отпрянул. Что такое? Мужчина впервые не сдержался, вздрогнув от моего движения. Вот как ему объяснить? И надо ли? Я потер висок, который пульсировал от боли, и покачал головой. Мне срочно нужно поговорить с вашим сыном. В чем дело? Требовательно спросил Драговид. Ответил я таким холодным взглядом, что мужчина сразу понял. Вопросы задаю я, как и что-то требую. Привычка у него учительская или нет, но это не мои проблемы. Нужно было поторопиться. Сейчас же позвоню. Подождите тут. Ректор выскочил из зала, на ходу доставая из кармана телефон. Я повернулся к артефакту. Обошел зеркало вокруг, больше не приближаясь, но не нашел ни единой зацепки. Где-то тут должен быть спрятан предмет, очень опасный, темный артефакт, причем хитрый, активируется прикосновением, замаскирован мощью зеркала, понять, что он есть, просто невозможно. Меня спасла лишь хорошая реакция, ну и возможность почувствовать, пусть на долю секунды, но это огромное преимущество в таких ситуациях. Первый же, кто бы попробовал воспользоваться зеркалом, умер. Остановка сердца, мгновенная и безболезненная смерть, но все же смерть. Парень никак не мог сам сделать подобное. Менталист лишь помог запустить ловушку, уж не знаю, по своей воле или из-за неведения. Я надеялся на последнее, иначе Драговид останется без наследника. У меня возникло много вопросов, но самый главный к виновнику этого бардака, Тихослову. Кто должен был умереть, была ли вообще конкретная цель или это неважно, зачем, за что? Все это пусть выясняет тайная канцелярия, потому как это опять работа темного мага, и я сильно сомневался, что в столице их несколько, при этом так активно действующих. Шаги Драговита гулким эхом пронеслись по пустому коридору. Он зашел в зал, сжимая телефон в руке, и для наглядности показал мне его. Я договорился, мы можем отправиться туда прямо сейчас. Мы, Александр Лукич, я же понимаю, что мой сын натворил что-то пострашнее, чем поломка зеркала. Вы же не думаете всерьез, что я останусь в стороне? Это и мой сын, и я должен быть рядом. Вот и слабое место в этом огромном храме хладнокровия. Если бы повод не был столь печальным, я бы порадовался, все же живой человек. Есть что-то, что его трогает, и, судя по взгляду, он не отступит. А времени спорить нет. Хорошо, тогда отправляемся без промедлений. Только одно я попрошу, дайте нам поговорить наедине. Поверьте, вашему сыну я навредить не хочу. Скорее наоборот, помощь. Если это возможно, вы можете мне объяснить, в чем дело? В его голосе появились панические нотки. Тихослав в опасности, ну еще бы. Связаться с темным магом, не просто опасность, это приговор. Пока еще никто из заключивших с ним сделку не выжил. Ну, пожалуй, кроме барона Пархомова. Но тот и молчит, наглядно увидев, что случилось с братом. Я допускал очень маловероятный исход, что парень не виноват, покрывает кого-то, как вариант. Поэтому отцу озвучивать подозрения я не мог. Такие вещи не забудутся, даже окажись Тихослав невиновным. Но беспокойный родитель под рукой мне тоже был не нужен. Так что я натянуто улыбнулся и немного преуменьшил. Полагаю, что нет, но такое возможно, так что нам стоит поспешить. Моя машина возле павильона, Драговид кивнул, удовлетворенный моим ответом. Прошу за мной. Вот и хорошо, чем быстрее я обнаружу, где спрятан артефакт, тем быстрее обезврежу его, и снова перейду дорогу магу смерти. Может и мне наведаться к конной группе Аничкова моста, с таким-то везением. Глава 3. Прежде чем мы отправились в путь, я попросил никого к артефакту не подпускать, под каким угодно предлогом, но зал держать надежно запертым. Для всех, кроме меня, естественно. Меня чуть не прибило, потому что я использовал свою силу, по сути запустившую какой-то скрытый защитный контур. Я воздействовал на один артефакт, а зацепил и второй. Но в том, что ловушка не отреагирует на кого-либо другого, я был не уверен, так что лучше было подстраховаться. Драговид к этому отнесся с пониманием и лишних вопросов задавать не стал. Автомобиль ректора был неброским, но от этого не менее великолепным. Одна из самых дорогих имперских марок, Лесснер, как раз для тех, кто лишнего внимания к себе привлекать не желает, ну а знающие оценят по достоинству. Я одобрительно осмотрел идеальные плавные формы. Такую машину ласточкой не назовешь, уж скорее хищный зверь. Ряпушкин мой взгляд заметил, и на его губах даже подобие улыбки появилось. Понравилось, что я оценил. Прошу, ректор указал на пассажирскую дверь и, к моему удивлению, сам сел за руль. Кожа сидений была мягкой и удобной, а заведенный мотор ласкал слух мощным утробным звуком. Я сосредоточился на магических потоках и обнаружил, что в машине вообще не использовался эфир. Ну, кроме источника топлива, конечно же, исключительно механизмы, причем из материала, подходящего для работы артефактора. Все, такой же себе хочу. Однозначно, решу вопрос с целителем и возьму себе Лесснер. Великолепная работа, которую я смогу сделать еще лучше. Улыбнувшись этим приятным мыслям, я откинулся назад и расслабился. Любая дорога в подобном комфорте в удовольствии должна быть, чтобы не ждало в конце пути. Тем не менее, чтобы не терять времени, я завел беседу на интересующую меня тему. Расскажите мне, Драговид Ижеславович, каким образом проходит испытание? Существует определенный порядок, расписание, жребий, коротко ответил мужчина, но все же дополнил, заметив, что мне этого недостаточно, чтобы избежать претензий в пристрастии и протекции. Как вы знаете, наши ученики принадлежат в основном к высшему свету. Назначать какой-то порядок в этом случае – не просто головная боль, а сущий кошмар. Вплоть до дуэлей доходило. Я понятливо кивнул. При императорском дворе все привилегии выдавались лично правителям, и его слово никто оспаривать не решился бы. А тут Ряпушкин, не имеющий титула, распределяет места. Можно представить, сколько скандалов вокруг этого возникало. Но меня даже не это интересовало, а тот факт, что к зеркалу первым мог подойти совершенно любой из претендентов. То есть цель не была конкретной. Что-то мне во всей этой истории не нравилось. Слишком много пробелов и несостыковок было. Зачем эта сложность со смертельной ловушкой, если артефакт можно было просто сломать? Чтобы испугать, чтобы усугубить вину ректора, ладно, проверка работоспособности артефакта. Ее могли и не проводить, очень затратное действие. Не сработает, тогда и разбираться. То есть расчет, вероятнее всего, был на саму церемонию. Загадка прожигала меня, и я нетерпеливо постучал пальцами по подлокотнику двери, не из-за банального любопытства, хотя немного и такого было. Чтобы избавиться от помехи, нужно понять, в чем именно она состоит. Когда набор заканчивается, собирается комиссия из преподавателей и наблюдателей от императорской канцелярии, продолжил Драговид объяснять. Они и тянут жребий, для каждого из претендентов. Все строго записывается, после чего номера распределяются по дням. Претендентам отправляется сообщение с датой и временем. А если кто-то не сможет прийти в назначенный срок, ректор кинул на меня взгляд, полный недоумения, и тут же вернулся к дороге, ледяным тоном ответив. Значит, упустит свой шанс, повторных испытаний не проводится. А если причина уважительная, не отступал я, лишь смерть будет уважительной причиной не явиться на испытание, отрезал он и, немного помолчав, прояснил и этот момент. Средства на проверку одаренных большей частью поступают напрямую из казны, частично из фонда, который пополняется родителями. Но все они подотчетны, до последней копейки. Каждая процедура требует отдельного заверения и заполнения кучи бумаг. Если претендент не способен спокойно дождаться своей очереди, не ввязываясь в неприятности, то такой нам не нужен. А если претендента попытается скомпрометировать другой претендент, подстроит несчастный случай или нечто подобное, каждый случай неявки тщательно расследуется, так что ошибки быть не может. Я подумал, что это смотря как подстроить, но больше допытываться не стал. Мы выехали на кольцевую дорогу и помчались по ней уже без городского ограничения скорости. Тут этот скромный зверь показал себя во всей красе. Буквально летел над дорожным покрытием, легко ускоряясь. Проносящиеся справа машины я даже не успевал разглядеть. Перед нами расстилался залив, темный от нависающих над ним низких туч. Дождь пока собирался с силами, чтобы затянуться до самого утра. Меня непогода не волновала. Мы приближались к Кронштадту, и внутри всколыхнулись воспоминания, как царь закладывал крепость на тогда еще не столь населенном острове. Теперь тут был целый город, но и это было неважно. Я получил сигнал. Работа, которая заняла год, откликнулась на мою силу. Котлин был не просто форпостом, но и артефактом. Весь остров был артефактом. Настолько колоссальная задумка Петра чуть не свела нас обоих в могилу. Но мои умения и его сила универсала победили. Судя по историческим хроникам, которые я просмотрел, пока еще не было угрозы для империи столь серьезной, чтобы остров ожил и встал на защиту столицы. И на его гигантском панцире сейчас высились дворцы, доходные дома, лавки, публичные заведения и блестели купола храмов. Лестнер скользил по оживленным улицам, а я прощупывал ключевые узлы тысячи плетений. Все было в порядке. Морской страж был готов действовать по первому приказу. Мы проехали через город и выбрались к южной части острова. Там от песчаного берега в залив уходил узкий мост, упираясь в форт Цитадель. Именно в нем и располагался закрытый лагерь, куда Драговид отправил своего сына. Я прикинул расстояние, полкилометра, не меньше. Автомобиль остановился возле пляжа, на небольшой стоянке. Ряпушкин слегка нервно сжал руль, всматриваясь в сооружение на том конце моста. Судя по всему, у него самого имелись не самые приятные воспоминания об этом месте. Возможно, пребывание в цитадели – традиционный способ воспитания в этой семье. «Дальше пешком», – глухо сказал мужчина. «Ближе подъезжать никому не разрешается». «Хорошо, прогуляемся», – ответил я и вышел наружу. Тут же под одежду забрался холодный ветер, несущий с горизонта запах дождя. Но зонт я с собой взял. Открывать его было бесполезно, но зато скрытый клинок мог пригодиться. Дорога к форту была скорее насыпью, вымощенной камнем. Ни ограды, ни украшений. Редкие фонари жалобно поскрипывали по пути, и все. Мы молча преодолели путь, закончившийся у закрытых ворот. Ряпушкин отправил кому-то сообщение, и через 5 минут ожидания открылась дверь. По ту сторону виднелся коридор. Драговид решительно шагнул туда, и я пошел следом. На пороге меня внутренне тряхнуло. Охранная система форта чуть ли наизнанку не вывернула, проверяя степень моей опасности. Но на зонт никак не отреагировала. Патриарх отличную работу проделал. Да и вообще тут все было напичкано амулетами, самыми разнообразными. Подавляющие, экранирующие, удерживающие и даже успокаивающие, чтобы птицы не кричали. Не лагерь, а острог. Встречающие нас двое хмурых служивых в строгой форме тоже больше были похожи на надзирателей. Но один из них вполне вежливо улыбнулся. «Ваш сын ожидает на пристани, господин Ряпушкин». Снаружи проходной раскинулся небольшой сад. Его пересекало несколько дорожек, вдоль которых стояли скамейки. За деревьями виднелись кирпичные стены бастиона. Охрана с нами не пошла, что чуть убавило ощущение тюрьмы. Я остановил Драговита в центре сада, возле одной из скамеек, и указал на нее, мягко попросив: «Подождите меня здесь». Ряпушкин смог прочитать в моем тоне всю серьезность просьбы, и что это не просьба, а вежливость, и послушно присел. Вот и прекрасно, не пришлось с ним бороться. При отце Тихослав мне ничего не сказал бы. Дорожка выводила к воде. От берега в залив уходил узкий причал, на котором я и обнаружил виновника этой поездки. Долговязый парень стоял, кутаясь в пиджак и обхватив себя за плечи. Младший Ряпушкин смотрел в сторону далекого города, он темной полосой виднелся на востоке. На шаги он обернулся, его нарочито высокомерное выражение сразу же сползло, едва он увидел меня. «Что с моим отцом? Странная семейка. Вот вроде оба переживают друг за друга, а поладить не могут. Явно же для отца состроил такое лицо. Мол, вот какой гордый и не сдается. С Драговитом и Жиславовичем все в порядке». Я приблизился и рассмотрел его получше. Такие же острые черты лица и пронзительные голубые глаза. Поразительное сходство. «А вы кто?» – опомнился парень, глядя на меня с подозрением. «Граф Александр Вознесенский», – представился я. «И я тот, кто вытащит вас отсюда». Он тщетно пытался скрыть загоревшуюся в глазах надежду. Встрепенулся, но вдруг паник и отвернулся к воде. Нет, мне тут самое место. Я почувствовал страх, за кого бы он меня ни принял, испугался Тихослав довольно сильно, и очень старался, чтобы я не заметил, делая равнодушный вид. Интересно, кажется, я начал догадываться, что произошло. Если к тебе приходит незнакомец и предлагает что-то желаемое, то обычно первая реакция – интерес. Отказываются лишь те, кто недавно обжегся на такой же ситуации. Кто вам передал артефакт, Тихослав? Задал я прямой вопрос. Его плечи вздрогнули, но парень упорно молчал. Послушайте, у вас сейчас выбор небольшой. Можете, конечно, продолжить торчать тут, воображая, что вы в изгнании, слегка раздраженно заговорил я. Тогда вашего отца не просто выгонят с поста, но и посадят. Отнимут все имущество, а имя покроют позором. Это его проняло. Тихослав резко обернулся. Теперь его глаза горели яростью. Не смейте его трогать. Это я виноват, я один. Меня и сажайте. Отец ни при чем. Я вздохнул. Ну что за наивность и самоотверженность. Похвально, конечно, но совершенно бессмысленно. Я заговорил спокойным голосом, неторопливо объясняя. Ваш отец несет ответственность за артефакт. И за вас тоже. Неужели вы правда думали, что на него не ляжет вина за произошедшее? Вы же не просто испортили государственное имущество, а сделали это с применением темной магии. Его не только посадят, но и казнят. Я что сделал? Парень так побледнел, что я испугался, как бы он чувств не лишился и не свалился прямо с причала. Приметив на берегу лавку, я указал на нее, приглашая разместиться там для разговора. Мы сели на чуть влажное сиденье, и я поежился. На островах в заливе в такую погоду было зябко. Так он темный, обреченно выдохнул парень. Так я и знал. В смысле, я не знал. Расскажите по порядку. Да какая уже разница? Вы же все равно посадите. Ну это вряд ли, усмехнулся я. Я, возможно, как раз могу помочь этого избежать. Только если вы будете со мной честны. Я артефактор, а не жандарм. Меня пригласил ваш отец, чтобы исправить то, что вы натворили. И мне крайне важно знать, что именно вы сделали. Подождите. Тихослав пристально всмотрелся в мое лицо. Так вы тот самый граф Вознесенский? Возможно, тот самый, осторожно ответил я, не зная, какая именно репутация ему известна. Я слышал о вас, ничуть не прояснил ситуацию парень. Впрочем, неважно, что именно я натворил. Я совершил огромную ошибку, ваше сиятельство. Не мне вас судить, рассказывайте. Вы точно поможете? Замялся Ряпушкин-младший. Уверяю вас, по какой бы причине вы это не сделали, осуждать или оценивать ваши поступки я не стану. Не мое это дело. Мне важен лишь артефакт и как его починить. И вы сможете его починить? Воспрянул духом парень. Стукнуть его по растрепанной ветром башке, что ли? Я набрался терпения и в третий раз велел. Рассказывайте, что случилось. Это все из-за княжича Резникова. История была банальной. Высокородный отпрыск влиятельного рода не взлюбил безродного, к тому же ректорского сына. Княжич всячески подчеркивал, что лишь по этой причине Тихослав обучается в столичной императорской академии. Парень был сдержан в выражениях во время рассказа, но было видно, насколько его довел Резников. Княжич устроил настоящую травлю, и Тихослав решил отомстить тому, опозорив прилюдно. Резников во всеуслышание говорил, что за лето возьмет новый ранг. Для подтверждения этого тоже пройдет проверку при помощи зеркала. Вот бедняга Ряпушкин и ломал себе голову, как бы подстроить провал. Причем свой план не особо скрывал, болтал в светских салонах о желании подстроить такое княжичу. Там-то, на одном из студенческих гуляний, к нему подошел незнакомец. Сказал, что может помочь. Запросил приличную сумму, но для Тихослава это не было проблемой, и передал парню артефакт. Я молча поражался находчивости неизвестного злодея. Даже деньги попросил, чтобы не вызвать подозрений. Вот молодец. Да и так задурил голову парню, объясняя принцип действия. Темный артефакт, по словам таинственного благодетеля, искажал результат проверки по ментальному приказу. Тут дар Тихослава пришелся как нельзя кстати. Парню необходимо было при помощи ментала установить артефакт и дать сигнал в нужный момент. Видимо, основы артефакта реки он постоянно прогуливал. Артефакт, даже такой сложный, можно повредить или уничтожить. Но сделать так, чтобы он работал каким-либо иным способом, кроме заложенного мастером, невозможно. Улучшить, дополнить, можно, но не поменять основные плетения. А именно это и должно было произойти, чтобы все сработало, как обещал незнакомец. Но дальше было еще интереснее. Ряпушкин сделал все по инструкции, но решил проверить, сработает ли искажение или нет. На себе проверить, конечно же, опустошил свой счет, приобрел эфирные накопители и провел эксперимент. И не сработало. То есть само зеркало сработало, показало реальный дар и ранг Тихослова, а вот на ментальный сигнал никак не отреагировало. Парень, конечно же, решил, что его обманули и попытался забрать артефакт, чтобы отнести к тому, кто его продал. Тут возникла проблема, ничего не получалось. Мелкая вещица в виде деревянного цветка, копия одного из тех, что украшали зеркало, намертво вросла в раму, словно клещ. Ряпушкин не растерялся и попробовал изъять темный артефакт той же силой, что устанавливал. В итоге переусердствовал. Видимо, сильно разозлился или испугался, но с даром перестарался, бахнув слишком много. И этим все-таки повредил зеркало. После чего, поняв, что сделал, пошел признаваться к отцу. Вот только про артефакт Тихослав ничего не рассказал. Решил, что его просто обманули, вытянули деньги и подсунули безделушку. Ему очень хотелось так думать. Парень вывалил мне все, как на исповеди, выговорился, и уставился немигающим печальным взглядом в морской горизонт, где небо стало почти черным. Мне же было не до утешений. Все оказалось совсем не так, как я думал. Раз зеркало работало, получается, задача состояла не в том, чтобы сломать его. Раз не убило Тихослова, то все же нацеливались на кого-то конкретного, либо на человека, либо на определенный дар, и скорее последнее. Магии крови я не ощутил, а без нее привязать действие ловушки к человеку нельзя. Значит, темный артефакт должен был убить одаренного, обладателя редкой силы, судя по всему, точно не ментальный, раз Ряпушкин выжил. Я, как универсал, вызвал бы реакцию артефакта в любом случае, что, собственно, и произошло. Не внутренняя защита сработала, как я подумал, и мне не вычислить, на кого нацелено это оружие. В любом случае я получил то, что хотел, понял, как действует ловушка и, соответственно, как ее обезвредить. А еще мне захотелось побывать на церемонии и увидеть, для кого же так расстарался неизвестный враг. Хм, а заказ становился все интереснее. Глава 4. Тихослав грустил над своей судьбой, глядя в беспокойное море. У далекого горизонта уже сверкало, а порывы ветра приносили запах грозы. Чайки бесновались над водой и с пронзительными криками бросались вниз, ловя встревоженную надвигающимся штормом рыбу. Ветер, кажется, мне уже всю душу выдул. Я ободряюще похлопал парня по спине. Все поправимо. Ряпушкин наконец оторвался от наблюдения за стихией и посмотрел на меня. Ему очень хотелось мне верить, но он уже так себя накрутил, готовясь к самому худшему, что боролся с надеждой, сам того не замечая. К тому же он не мог воспользоваться ментальной магией и ощутить мой оптимистичный настрой. Слишком выложился, пытаясь исправить содеянное. Чуть не выгорел, хорошо вовремя остановился, но истощение заработал сильное. Еще один необдуманный поступок, но лучше так, чем ничего не сделать. Истощение нельзя было исцелить, к сожалению. Так бы я ему помог, да и любой лекарь. Лишь время и постепенное восстановление. Вам виднее, ваше сиятельство, вздохнул он. Так, предлагаю перейти на «ты». После подобного разговора это будет более чем уместно. Согласен, немного оживился Тихослав, ему подобное польстило. Ну так что, вызволять тебя отсюда или оставить? Хитро усмехнулся я. Отец все равно не позволит, парень опять нахмурился. Ну за это можешь не волноваться, у меня есть идея, как убедить Драговита Ижеславовича. Скажу, что твоя помощь очень пригодится при починке артефакта. Я правда могу помочь, обрадовался Ряпушкин. Нет, я помотал головой. Тихослав собрался было расстроиться, но заметил мое предостерегающее выражение лица. Попечалился вдоволь, и хватит уже. Я все равно буду помогать вам. Тебе, в смысле, решительно заявил он. На побегушках стану, если захочешь. Поручения выполнять разные, обед там принести или подобное. Мне его рвение пришлось по душе, хотя вряд ли от парня, живущего в окружении слуг, дождешься дельной помощи. Но порыв я оценил. Договорились, улыбнулся я и протянул руку, которую парень крепко пожал. А теперь предлагаю уйти уже отсюда. Теплее стало сразу, как мы отошли от берега, а под прикрытием деревьев и вовсе стало хорошо, они сдерживали пронизывающий ветер. Ряпушкиных я оставил наедине, чтобы они смогли спокойно, ну или не очень, поговорить. Отошел к воротам, где и ожидал ректора. Из открытой форточки окна проходной доносились оживленные реплики, охрана азартно играла в карты. Драговид пришел довольно быстро, минут через 10, хотя я уже успел начать болеть за одного из игроков. Обратный путь до машины мы проделали молча. Уже поднялись волны, которые пытались залить мост, и мы поторопились вернуться на берег. Лесснер помчался через Кронштадт на кольцевую, а я все же сказал ректору по то, что мне понадобится Тихослав. Драговид, к моему удивлению, не спорил. Сообщил, что все оформит в ближайшее время, и любезно предложил до дому подвести. Вообще выдержка Ряпушкина вызывала восхищение. Экранирующий амулет мог скрыть эмоции, но не мимику. Ректор же почти идеально контролировал каждый свой жест. Буря настигла нас на подъезде к городу. Потемнело, в бок автомобиля ударился штормовой порыв ветра, и с неба обрушился поток воды. Ряпушкин сбросил скорость почти на минимум, дворники не справлялись. В городской черте уже натоклило, так что мы ускорились. Улицы пустовали, все попрятались по домам или питейным заведениям. Я заметил лишь одного велосипедиста, с невозмутимым видом крутящего педали. Проезжающие мимо машины окатывали того водой из луж, а он чему-то улыбался и не обращал внимания. «Жду вас завтра, ваше сиятельство», — сказал Драговид, когда мы доехали. «Подпишем все необходимые бумаги. Или вам потребуется еще время?» «Полагаю, до завтра мне должно хватить времени», — ответил я, пытаясь разглядеть через мутное стекло свой дом. «В любом случае, я вам сообщу заранее». Я повернулся к заднему сиденью, взять свой зонт. Теперь нужно успеть его раскрыть до того, как меня вымочит насквозь. «Кажется, вас встречают», — отметил Ряпушкин. «И верно, по дорожке к воротам быстро двигалась фигура с фонарем. Слуга тоже вооружился большим зонтом и теперь спешил, пока я не вышел. Мы попрощались и я открыл дверь, дождавшись, когда Прохор подойдет. «Молодой господин», — старик взволнованно осмотрел меня с головы до ног. «Мы уж все беспокоиться начали. Вон какая непогода-то стоит». «Спасибо», — улыбнулся я ему и успокоил. «Все в порядке», — задержался на встрече. «Так и чего волновался? Позвонил бы». «Дык чего я вас буду от дел важных отрывать», — отмахнулся старик. «Давайте, барин, скорее в дом. Чаю надобно вам горячего, да и кушать поди хотите». Я подхватил его под руку, чтобы мы оба поместились под зонтом. «Хочу, Прохор, вот тут ты прав. Может, барин, их домой забрать?» Прохор с жалостью взглянул на львов, по которым стекали потоки воды.